Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, в нашем изучении послания Иуды 19 стиха «Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа», мы рассматриваем описание отступников от веры. В предыдущей программе мы указали, что наше продолжительное рассуждение о разнице между духом и душою и о соответствующих функциях велось для того, чтобы привести нас к настоящей точке. Мы также указали на громадное значение 12 стиха 4 главы послания к евреям. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Слово Божие живо и действенно, потому что обладает живою силою и знает, как действует, острее меча обоюдоострого, раз оно проникает до глубин духа. То, вот что проникает Слово Божие, находится гораздо глубже души. Оно проникает до глубоко сокрытого в нас духа. Слово Божие ведет его народ в сферу, которая глубже простых ощущений. Оно вводит в сферу вечного духа. Желающие быть утвержденными в Боге должны понимать значение этого проникновения в дух человека. Только Дух Божий может объяснить, что такое жизнь Духа и жизнь души. Только после того, как мы научимся различать на опыте эти два вида жизни и постигнем ценность каждой из них, мы избавимся от мелкого, неустойчивого хождения. Наше новое хождение будет глубоким, устойчивым и духовным. Только когда мы войдем в покой. Душевная жизнь никогда не может давать покой. Но, пожалуйста, заметьте, что это нужно познать на опыте, простое понимание умом сделать нас только еще более душевными. Нам нужно обратить особое внимание на это проникновение и разделение. Слово Божие входит в душу так же, как и в дух, чтобы отделить одно от другого. Во время распятия Господу Иисусу пронзили руки, ноги и грудь. Хотим ли мы, чтобы крест действовал в нашей душе и в нашем духе? Меч пронзил душу Марии. Хотя ее сын был подарен ей Богом, она должна была отпустить его и отказаться от всей своей власти и требований в отношении него. И хотя ее душа всеми ее фибрами тянулась к нему и хотела удержать его, Мария должна была отказаться от ее природной привязанности. Рассечение души и духа означает не только их разделение, но и раскалывание самой души. Поскольку дух окружен душою, в него невозможно проникнуть словом жизни без того, чтобы расколоть скорлупу души. Слово креста вонзается внутрь и рассекает оболочку души, открывая путь через душу, чтобы божественная жизнь могла достигнуть духа вместе внутри ее, избавляя его от душевной скорлупы. Получив печать креста, душа может теперь занять соответствующее положение подчинения духу. Но если душа не сделается проходной для духа, тогда она станет цепью для него. Они никогда ни в чем не соглашаются. Пока дух не займет надлежащее ему первое место, душа будет постоянно бросать ему вызовы. Между тем, как дух стремится достигнуть свободы господства, могущая сила души пускает в ход все свои силы, чтобы подавить дух. Только тогда, когда крест совершит свое дело в душевной жизни, дух получит, наконец, освобождение. Если мы будем оставаться в неведении в отношении вреда, который приносит этот разлад между душой и духом, или не захотим отказаться от удовольствия чувствительного хождения, у нас не будет почти никакого духовного прогресса. До тех пор, пока преграда, возникнутая душой, не будет устранена, дух не может получить освобождение. Тщательно изучив этот отрывок Священного Писания, мы делаем вывод, что разделение души и духа зависит от двух факторов – креста и Слова Божия. Прежде чем священник мог пользоваться своим ножом, жертва должна была лежать на жертвеннике. Жертвенник в Ветхом Завете свидетельствует о кресте в Новом Завете. Верующий не может ожидать, что их первосвященник поднимет меч Слова Божьего, проникающий до разделения души и духа, пока они, во-первых, не готовы прийти ко Христу и принять Его смерти. Меч вонзается только тогда, когда жертва уже лежит на жертвеннике. Поэтому все желающие пережить разделение души и духа должны откликнуться на зов Господа, прийти на Голгофу и положить себя беспрекословно на жертвенник, уповая на первосвященника и его меч в деле разделения их души и духа. Для нас лечь на жертвенник означает принести добровольную жертву, которой благоволит Бог. Пользование мечом для разделения души и духа принадлежит первосвященнику. Мы должны исполнять свою часть со всей верностью и предать все остальное в руки нашего милосердного и верного первосвященника. И в нужное время он приведет нас к полному духовному переживанию. Нам нужно следовать по стопам нашего Господа. Умирая, Иисус предал душу свою на смерть, но дух свой отдал Богу. Нам нужно сделать сейчас то, что Он сказал давно. Если мы на самом деле предадим душевную жизнь на смерть, а дух возвратим Богу, мы тоже познаем силу воскресения и познаем совершенный духовный путь во славе воскресения. Мы только что увидели, как первосвященник действует, когда мы принимаем крест. Теперь мы обратим внимание на практическую сторону, то есть на то, как мы можем достигнуть этого действия сами и на опыте пережить разделение души и духа, совершенное Христом. Первое. Знайте о необходимости разделения души и духа. Без такого знания не может быть просьбы об этом. Верующие должны просить Господа показать им всю отвратительность смешания духовной и душевной жизни, а также реальность того более глубокого хождения в Боге, которое есть всецело Дух, без всякого вмешательства души. Им нужно понять, что смешанная жизнь – это неудачная жизнь. Второе. Просите разделения души и духа. После знания должно прийти искреннее, серьезное желание сердца и просьба разделить это смешание души и духа. Тут вопрос сводится к воле человека. Если верующий решит наслаждаться тем, что он сам считает самой лучшей жизнью и не пожелает разделения души и духа, Бог, уважая его личное право, не будет навязывать им этого переживания насильно. Третье. Подавайтесь определенно. Если верующий действительно желает разделения души и духа, он должен пойти на жертвенник креста определенным образом. Он должен быть готов полностью принять каждое последствие креста и отождествиться со смертью Христа. Прежде чем встретить рассечение души и духа, верующий должен склонить свою волю постоянно и беспрерывно в сторону Бога и активно избрать это рассечение. И когда первосвященник нанесет нож над ними, они не должны подумать о том, чтобы удержать его руку. Четвертое. Стойте твердо на том, что говорится в послании к Римлянам 6 главе 11 стихе. Дети Божии должны остерегаться, чтобы в поисках разделения души и духа им не впасть опять в грех. Помните, что это разделение основано на их смерти для греха. Поэтому они должны ежедневно держаться расположения духа, о котором говорится в послании к Римлянам 6 главе 11 стихе, почитая себя истинно мертвыми для греха. Кроме того, они должны стоять на том, что говорится в послании к Римлянам 6 главе 12 стихе, и не давать греху властвовать в их смертных телах. Такое отношение лишит природную жизнь возможности грешить через их тело. Пятое. Молитесь и изучайте Библию. Верующие должны исследовать Священное Писание с молитвою и размышлением. Они должны позволить Слову Божию проникать глубоко в их душу, предоставляя ему возможность очищать их природную жизнь. Если они на самом деле сделают то, что говорит Бог, их духовная жизнь не сможет продолжать свои свободные действия. В этом смысл первого послания Петра, 1 главы 22 стиха, где говорится: «Послушанием истины через Духа, очищивший души ваши». Шестое. Несите свой крест ежедневно. Так как Господь желает разделить душу и дух вас, Он допускает в нашей повседневной жизни кресты, которые нам нужно нести. Нести крест ежедневно, отказываться от себя все время, не давать места плоти, даже на мгновение, и позволить Духу Святому показывать постоянно, чем занимается душа в нашей жизни. Это и есть духовная жизнь. Посредством верного послушания мы придем к разделению души и духа, чтобы достичь чисто духовного хождения. Седьмое. Живите по духу. Это условие дается не только ради нашего сохранения, но для заметного разделения души и духа. Мы должны желать хождения по духу во всех отношениях, различая, что есть от духа, а что от души, и решая в то же самое время следовать за первым и отвергать второе. Учитесь распознавать действия духа и следовать за ним. Аминь.